Вождь петербургской школы. Платонов Сергей Федорович. Родился 16-28 по новому стилю июня 1860 года, Чернигов. Умер 10 января 1933 года, Самара. Похоронен на Самарском городском кладбище. Внук крепостного крестьянина. Сергей Федорович Платонов стал после смерти Ключевского ведущим русским историком. Еще раньше, начиная с 1895 года, он обучал истории наследников Российского престола. На год моложе Милюкова и Плеханова он был полная им противоположность. Фундаментально аполитичен, как и его ровесник Чехов. То, что называлось тогда «воспидесятник». Милюков писал, после разгрома остатков революционного движения народовольцев 1884 года, 80-е годы представляли унылую картину победившей реакции. В кругах интеллигенции это отразилось появлением типа «восьмидесятников», приходящего, но очень характерного. Это были непротивленцы по Толстому, устроители культурных скитов, проповедники малых дел, дезертиры политики, укрывшиеся под знаменем аполитизма, вернувшиеся к проповеди религии и личной морали. С ними я вел борьбу, возвращаясь нарочито под знамя семидесятничества. За нами, семидесятниками, уже стучалось в двери истории поколение девятидесятников, декадентов и символистов, тогда еще не успевшее обозначиться публично и мне лично неизвестное. Уже отец будущего историка, что называется, выбился в люди. Был он типографским служащим. Привил сыну любовь к книгам. В 1869 году его перевели в Петербург. Карьера успешно продвигалась и завершилась должностью управляющего типографией Министерства внутренних дел и получением дворянского титула. Отец хорошо зарабатывал, и сын имел возможность учиться сначала в частной гимназии Ф.Ф. Бычкова, а затем на историческом факультете Санкт-Петербургского университета. В университете главное влияние на него оказал шлецеровец Бестужев-Рюмин. Платонов впоследствии нарушил его девиз «писать историю рано, надо изучать источники», и источники изучал, и историю написал. Кроме Бестужева-Рюмина, влияние на формирование Платонова оказали еще А.Д. Градовский, В.И. Сергеевич и византинист В.Г. Васильевский, великолепный ученый и очаровательный человек. Свою кандидатскую работу о московских земских соборах Платонов представил Е.Е. Замыслевскому, который заменял на кафедре уехавшего надолго за границу лечиться Бестужева-Рюмина. Замыслевский сочинение одобрил и оставил Платонова при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию. Платонову тогда было всего 22 года. Темой его магистерской диссертации стали древнерусские сказания и повести о смутном времени XVIII века как исторический источник. На выявление, изучение, осмысление источников ушло 8 лет. Одновременно Платонов, зарабатывая на жизнь, преподавал в Александровском лицее и историко-филологическом институте. В 1888 году диссертация была опубликована и защищена, и удостоилась Уваровской премии Академии наук. На следующий год тяжело заболел уже Е.Е. Замыслевский, и Платонов стал преемником двух своих учителей – Бестужева-Рюмина и Замыслевского – на кафедре русской истории Санкт-Петербургского университета. Из университета он ушел только в 1927 году, будучи, несмотря на свое знаменитое терпение, больше не в силах выносить варварство, творимого там большевиками. В 1899 году была опубликована докторская монография Платонова «Очерки по истории смуты в московском государстве XVI-XVII веков. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в смутное время». В том же году он защитил ее в Киевском университете, так как в Петербургском университете докторов по русской истории не было, а в Киевском же их было три, и все трое серьезные, солидные ученые: В.С. Иконников, П.В. Голубовский, Б.В. Антонович. Теперь научное имя и авторитет Платонова были установлены твердо в пределах всей Российской империи. В том же 1899 году вышло первое издание его знаменитых «Лекций по русской истории». До 1917 года они издавались 10 раз. Георгий Вернадский писал: «Лекции Платонова и курс Ключевского – два столпа русской историографии конца XIX-начала XX века. Десятки тысяч студентов их прослушали в университете. Десятки тысяч русских образованных людей их прочли. На них воспиталось русское общество. На них в конце XIX и начале XX века создавалось русское общественное мнение. Курс Ключевского, как мы видели, не фактическое изложение хода внешних событий русской истории, а выяснение внутреннего содержания исторического процесса с социальной точки зрения. Облечен курс в неповторимый, свойственный одному Ключевскому художественный стиль. Иной характер имеют лекции Платонова. Это систематический обзор хода русской истории от древнейших времен до царствования Николая I включительно. Изложение событий связано с историей учреждений, сословий и общественности. Даны сжатые, но выразительные характеристики выдающихся деятелей: Ивана Грозного, Бориса Годунова, Козьмы Минина, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, Петра Великого, Екатерины II. В качестве введения к лекциям Платонов дал превосходный сжатый очерк русской историографии и обзор источников русской истории. Что касается очерков по истории смуты, то они стали кульминацией исследовательской деятельности Платонова. Он сам это признавал. Обязанностей у Платонова было много: декан исторического факультета, директор женского педагогического института, редактор журнала Министерства народного просвещения и так далее, различные комиссии, ученые комитеты. Среди его учеников будущие известные историки: А. И. Андреев, П. Г. Любомиров, Н. П. Павлов-Сильванский, А. Е. Пресняков, С. В. Рождественский, Б. А. Романов, П. Г. Васенко, А. А. Введенский, А. И. Заозерский, С. Н. Чернов, И. И. Лаппо. Работали на его кафедре Б. Д. Греков и В. Г. Вернадский, а последним его учеником был, надо полагать, Н. И. Ульянов, но это уже при советском режиме. Среди студентов Платонова на историко-филологическом факультете был и будущий премьер-министр России А.Ф. Керенский. Впоследствии он перешел на юридический факультет, но год или два проучился на историко-филологическом факультете. Керенский был крайне левым, революционно настроенным студентом. Много лет спустя он вспоминал о профессорах своей «Альма-Матер», в том числе и о Платонове. Профессора С. Ф. Платонова отличала твердость убеждений и поведения. Всегда безупречно одетый, он не допускал в отношениях со студентами и капли фамильярности. В чем-то он, как историк, на мой взгляд, превосходил Ключевского, поскольку Ключевский свои описания исторических событий и деятелей всегда приукрашивал казавшимися мне излишними саркастическими комментариями. Платонов же, наоборот, всегда излагал суть дела четко и ясно. Он был очень популярен среди студентов, но никогда не был объектом такого поклонения, как Ключевский в Москве. Платонов возил нас на экскурсии, сначала в Псков, потом в Новгород, где знакомил нас с устройством некогда процветавшей там древнерусской демократии. Учениками Платонова в 1895-1902 годах были также дети Александра III, великая княжна Ольга Александровна и великий князь Михаил Александрович, и два его племянника, великие князья Дмитрий Павлович и Андрей Владимирович. В бумагах Николая II сохранился такой отзыв. Вполне приличен также и профессор Платонов, обладающий огромной эрудицией, но он сух и уже, несомненно, весьма мало сочувствует культу русских героев. Конечно, изучение его произведений не может вызвать ни чувства любви к Отечеству, ни народной гордости. Ученицей С.Ф. Платонова по русской истории была и его старшая дочь Надежда Сергеевна. В 1904 году в Германии завершил свой жизненный путь его ровесник Чехов. Человек раннего развития, усиленного сгорания, непрерывного роста. Ему не нужно было подниматься по ступенькам магистерское, докторское, 7 орденов, чин тайного советника. Что такое какая-то Уваровская премия, да и сама Академия наук? Ее всего лишь членом-корреспондентом Платонов стал в 1908 году. Чехов почетным академиком был с 1900 года, а в 1902 году отказался от почетного звания. В 1894 году Чехов опубликовал в «Русских ведомостях» свой знаменитый и самый свой любимый рассказ «Студент». К моменту защиты Платоновым, 1888 год, магистерской диссертации, Чехов выпустил уже 5 книг. Его имя широко известно. Он уже автор «Припадка», «Иванова», «Степи». Когда Платонов в 1899 году защитил свою докторскую, Чехову и оставалось-то в этой жизни написать «Архиерея» и «Апофеоз трех сестер». К 1916 году Платонов выслужил положенный для получения пенсии срок, но читать лекции в университете и институте продолжил. Из казенной квартиры переехал в собственную, Каменноостровский проспект, дом 75, квартира 13. Квартира большая, он держит салон, устраивает по средам журфиксы. В том же 1916 году было издано последнее, 8-е издание учебника русской истории средней школы. Первое издание вышло в 1908 году, и в течение 10 добольшевистских лет этот учебник был ведущим учебником в русских гимназиях. Эмиграция же его продолжила издавать. С 1993 года он вместе с лекциями по русской истории для университетов издается в нынешней России и, как пишет академик С.О. Шмидт, они по-прежнему признаются недосягаемыми пока образцами методического совершенства. Платонов, в отличие от многих других профессоров, никогда ни в каких политических партиях не состоял, был лоялен властям. После большевистского переворота, когда десятки известных историков и неисториков эмигрировали, десятки были расстреляны или умерли с голоду, Платонов остался на родине и продолжал лояльно выполнять свои обязанности. Известно, что 28 мая 1919 года он был арестован, но в тот же день вечером освобожден по приказу Зиновьева. Делал, что мог, был заведующим Петроградского отделения главархива. Многое ему удалось спасти от разграбления и уничтожения, в частности, Пушкинский дом, директором которого он был в 1925-29 годах, и библиотеку Академии наук, ее Платонов возглавлял в 1925-28 годах. Когда в 1919 году умер Лаппа Данилевский, Платонов взял на себя руководство постоянной исторической комиссией Академии наук. В 1926 году ее объединили с археографической комиссией. Новую историко-археографическую комиссию Платонов возглавлял до 1929 года. Большевики Платонову доверяли. Трижды в 1920-е годы он выезжал в командировки за границу. Мог там остаться, ведь количество невозвращенцев было немалым, но он всегда возвращался. В советский период Платонов много занимался изучением русского севера, активно участвовал в работе географического общества. В мае 1920 года выступил с лекцией на конференции Академии наук по изучению севера, редактировал двухтомные очерки по истории колонизации Севера и Сибири, Петроград, 1922 год, которые получили премию Немецкой Академии наук в 1923 году. В 1923 в Петрограде и в 1924 в Берлине вышла его книга «Прошлое русского севера». В июле 1928 года на организованной немецким обществом по изучению Востока неделе русской исторической науки в Берлине Платонов прочел лекцию «Проблемы русского севера в новейшей историографии», в которой рассказал о тех успехах, какие сделала русская наука в последние десятилетия в деле изучения истории одной из любопытнейших русских окраин. Рассказав о работах Б.Н. Чичерина, А.Я. Ефименко, М.А. Островской, Б.Д. Грекова, А.А. Введенского, А.И. Андреева, Б.А. Корта, безвременно погибшего в Великой войне А.В. Тищенко, И.И. Любименко, А.А. Кизеветтера, Платонов отметил капитальное исследование влияния иностранного капитала на колонизацию русского севера участников своего семинара в Петроградском университете Н.И. Ульянова. Закончил доклад сообщением о любопытном по содержанию и остроумному методу исследования своего первого ученика, профессора С.В. Рождественского, о отношении Двинской земли к Новгороду как к ее метрополии. Когда Платонова и Тарле громили в январе 1931 года, то среди других сыпавшихся обвинений было такое: использовал изучение Севера для приглашения туда иностранных интервентов. Что еще написал Платонов помимо двух монографий и двух учебников? В 1912 году вторым изданием в Петербурге были изданы его статьи по русской истории 1883-1912 годы. Он написал также очень много важных для исторической науки рецензий на книги коллег и некрологов. В 1917 году сделал описание для архива Министерства народного просвещения. В 1921 году опубликовал брошюру о своем любимом Борисе Годунове, а в 1925 году об Иване Грозном, попытался проследить логику его действий и особенно, конечно, опричнины. В 1925 году вышла его книга «Москва и Запад в XVI-XVII веках», а в 1926 году «Петр Великий. Личность и деятельность». Больше книг ему опубликовать не удалось. В 1920 году Платонов был избран академиком Академии наук. Из 46 ее членов в 1917 году к 1920 году в России осталось 28. Умерло 10, 8 эмигрировало. В 1921-23 годах умерло еще 5. В ноябре 1921 года по требованию большевиков Платонов был убран с поста председателя Союза российских архивных деятелей. Этот пост он занимал с мая 1919 года. В 1923 году его убрали из постов заведующего Петроградским отделением главархива и директора археологического института. В 1928 году всевластный большевик, замнаркома, ученик Ключевского, Покровский, назвал Платонова «старым монархистом в духе Леопольда фон Ринке». Сигнал был подан. В том же году 68-летний ученый еще успел произнести свою лебединую песнь «Значение археографических экспедиций в русской историографии». В 1929 году была опубликована его последняя работа, публикация списка лиц, посланных для научения в Италию на рубеже 17-18 веков, составленного князем Б.И. Куракиным, и заметка к нему Платонова об одном из посланных князе А.П. Прозоровском, ставшем невозвращенцем. В январе 1930 года Платонов, его дочь Мария и десятки других историков в Ленинграде, Москве и в провинции были арестованы по обвинению в монархическом заговоре, очередной фабрикации ГПУ. 70-летний Платонов прошел через 20 месяцев бесконечных унижений, допросов и так далее. Сотрудничать со следствием Платонов стал только через 8 месяцев после ареста, написал в коллегию ОГПУ покаянную записку. Повредить она уже никому не могла. Торле сознался через неделю после ареста, тоже и другие. А.Ф. Изюмов пишет: «Мужественное поведение Платонова на допросах выгодно отличает его показания от показаний других обвиняемых Е.В. Торле, Н.В. Измайлов, Ю.В. Готье, В.И. Пичета, С.В. Рождественский и другие, проходивших по этому делу. Количество человек, арестованных по делу Платонова, перевалило за сотню. На воле, между тем, события развивались так. Совместное судилище над Платоновым и Торле устроили Институт истории при Ленинградском отделении Коммунистической академии и Ленинградское отделение Общества историков-марксистов. Проходило оно в 4 приема в Ленинграде 29 января и 1, 12 и 16 февраля 1931 года. Материалы этого заседания были в том же году опубликованы и представляют уникальный источник. По сути дела, они фиксируют конец петербургской исторической школы и градус духовного и морального растления историков, до которого их довела советская власть. Изюмов, русский историк и архивист, живший в Праге, писал: «Что думал перед смертью знаменитый русский историк, я не знаю. Мне кажется, что деяния чекистов его не удивляли. Он чересчур хорошо знал историю смутного времени. Но вот плевки, которыми наградили его же ученики, я думаю, доставляли ему наибольшее страдание». Доклад Платонов и его школа сделал М.М. Цвибак. Тарас и его школа Г.С. Зайдель, историк и консультант ГПУ по кличке Буревестник. Оба они были большевистскими выдвиженцами-назначенцами и к истории имели отношение постольку-поскольку. Но в прениях выступали и были вынуждены громить своих учителей А. Введенский, Н. Попов, П. Щеголев, С. Валк, Л. Райский, М. Мартынов, С. Семенов-Зуссер, А. Молок, В. Кашин, Х. Лурье, Н. Розенталь, С. Тамсинский, З. Ладзинский. Репрессий избежали только вроде Валк и Молок. Они дожили до преклонных лет. Цвибок и Зайдель погибли в мясорубке 1930-х годов. Если Платонов пытался разобраться в логике террора смутного времени, то в логике сталинского террора разбираться бесполезно. Постановлением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года Платонов был приговорен к 5 годам ссылки в Самару. Вместе с ним туда приехали тоже осужденные его дочери Марна и Нина. Еще в ленинградской тюрьме у него развелась сердечная болезнь. Как писал Милюков в некрологе на смерть Платонова, в Самаре на положении лишенца он не мог устроиться сколько-нибудь прилично. Он поселился под городом, в маленьком домике, жил впроголодь, был лишен книг и возможности работать. Скорая смерть, очевидно, входила в расчеты его гонителей. В Самару его послали умирать. Он и умер в течение 4 месяцев. После смерти Сталина в изучении Платонова, вождя петербургской школы, как назвал его немецкий профессор Хетцш, ничего не было сделано. В 1967 году его тихо, без шума реабилитировали. Его огромный архив оказался в Ленинградской публичной библиотеке, но к нему никто не прикасался. В 1977 году в Нью-Йорке чудом выживший в советских тюрьмах и лагерях ученик Платонова Н.И. Ульянов, ставший профессором в Йельском университете в США, опубликовал об учителе небольшие воспоминания в нью-йоркском новом журнале, том 126. В 1981 году, тоже за рубежом, были опубликованы воспоминания еще одного арестованного по делу Платонова, историка С.В. Сигриста. Теперь обрисовывался характер обвинения. Платонова обвиняли в подборе монархистов, молодежь в организации кружков. Торле признался, что руководил молодежью враждебной исторической школе замнаркома М.Н. Покровского, оплевывавшей прошлое монархии. Оригинальный прием употребил Масевич в отношении Платонова, которого не пугали угрозы расстрела и аресты родных и друзей. Примечание. Масевич А.А., начальник отдела ленинградского ГПУ. Конец примечания. Масевич сказал, что потомки судят о разных декабристах по их поведению на допросах, и наши потомки будут судить о Платонове, читая его показания, в которых он лукавил и прикидывался сторонником советского режима. Тогда честный и мужественный академик объявил себя монархистом, отрицая всякие заговоры, сказал, что до революции разделял программу Союза 17 октября, что сознательно отстаивал академию от вторжения коммунистов и окружал себя честной монархической молодежью. Сигрист подводит итог. Дело 4 академиков принесло советскому правительству желанный результат. В компартию вступили Марр и Оффе, профессор международного права С.Б. Крылов, мой друг-монархист, покойный историк Серафим Владимирович Юшков, старик-геолог, академик Борисяк, начал посещать кружок безбожников для технического персонала Академии. По тюрьмам и лагерям перековались и стали законопослушными учеными. Не будем их еще раз перечислять. Но ради сытого куска и жизни в Ленинграде далеко не каждый из нас шел на проституирование любимой науки. Большинство поставило крест над научной работой, не писало бесстыдных статей, жило скромно по ссылкам. Мы добывали хлеб уроками языков и случайными заработками. В этом заключался наш подвиг. Так текла жизнь большинства моих коллег. И только в перестройку официальные историки приступили к изучению Платонова. В 1995 году в Петербурге издана книга профессора В.С. Брачева «Русский историк С.Ф. Платонов». Последняя посмертная работа Платонова так и не опубликованы. Осмысление трагедии Платонова не произошло. Уроки не извлечены. Лучшими словами о Платонове остаются слова Милюкова. «Смерть унесла от нас человека, занявшего по праву видное место в истории нашей науки и не сказавшего своего последнего слова. Роль его убийц, не только моральных, но и физических, в его преждевременной кончине очевидна». Предисловие Платонова началось в то время, 1930 год, когда уровень советской интеллигенции безнадежно понизился, нравы огрубели, и сознание полной безответственности и безнаказанности самого варварского поведения возросло до последних пределов. Литература. Милюков П.Н. Воспоминания. Том 1. Москва. 1990 год. Вернадский Г. Русская историография. Москва, 1998. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Москва, 1996. Чернобаев А.А. Платонов Сергей Федорович. Историки России. Биографии. Москва, 2001 год. Шмидт С.О. С.Ф. Платонов. Портреты историков России. Том 1. Москва и Иерусалим. 2000 год. Брачев В.С. Наша университетская школа русских историков и ее судьба. Санкт-Петербург. 2001 год. Зайдель Г. Цвибок М. Классовый враг на историческом фронте. Тарле и Платонов и их школа. Москва, Ленинград, 1931 год. Милюков П.Н. Два русских историка. Современные записки. Париж, 1933 год, номер 51. Ростов А. С.В. Сигрист. Дело четырех академиков. Память. Исторический сборник. Париж, 1981 год, том 4.